По-моему, вы куда более разумны, чем этот высохший старец. Если вы дадите слово, что он будет находиться подальше от меня, и принудите его держать свою вонючую пасть закрытой, я продолжу дело, за которым, собственно, пришел. Я сделаю все возможное, чтобы удерживать его. А за это ты мне расскажешь, что собираешься тут делать. Я пришел, чтобы оказать вам небольшую помощь. «Не слушайте его», — посоветовал Эндрю. «Никакой помощи вы от него не дождетесь, кроме щелчка в нос». «Послушайте, дайте мне самому разобраться. Что случится, если я выслушаю его?» «Вот видите, какой он», — сказал Снупи. «Никакого понятия о приличии». «Если у тебя есть что сказать, мы будем рады узнать что-нибудь полезное». Мне кажется, что мы в какой-то степени нуждаемся в новых сведениях. Но меня тревожит только одно, и в этом ты можешь удовлетворить нас. Что вас тревожит? Ты, вероятно, знаешь, что мы идем далеко в разоренные земли, которые сейчас заняты разрушителями. Знаю, поэтому я здесь. Я могу показать вам лучшую дорогу и буду за вами приглядывать». «Именно это меня и тревожит», — сказал Дункан. «С какой стати ты будешь помогать нам против разрушителей, если ты скорее сродни им, чем нам?» «В какой-то степени вы, может быть, и правы в своих предположениях, но ваши рассуждения недостаточно проницательны. По-видимому, вы не вполне знакомы с ситуацией. У нас нет причин любить человечество. Мой народ, который вы пренебрежительно называете маленьким, обосновался в этой стране, во всем мире, коль на то пошло, задолго до появления человека. Вы, люди, появились и стали жестоко прокладывать свой путь, даже не соблаговолив признать нас. Вы не считали нас разумной формой жизни, вы игнорировали наши права. Вы сметали нас со своей дороги, как червей. У вас не было ни вежливости, ни понимания. Вы рубили наши священные деревья, силой занимали наши святые места. Мы охотно приспособили бы свой образ жизни к вашему и жили бы с вами в согласии. У нас была эта готовность, даже когда вы проходили мимо нас, как надменные завоеватели. У нас есть силы, которыми мы хотели поделиться с вами, и вы, возможно, могли бы дать нам взамен что-нибудь ценное для нас. Но вы не захотели останавливаться для общения с нами. Вы шагали через нас, сталкивались с дороги, заставляли нас жить в потаенных местах. И, в конце концов, мы повернулись против вас, хотя мы мало что могли сделать против вашей злобы и жестокости. Мы никогда не были равными вам в этом отношении. Я мог бы продолжить список жалоб на вас. Вот, дорогой сэр, почему мы не можем любить вас. Ты привел хороший довод. Даже если учесть, что он не совсем правдив, а я не собираюсь доказывать это, в твоих словах одно достоинство. Они доказывают мою точку зрения. Вы ненавидите нас, так почему теперь предлагаете нам свою помощь? Зная ваше отношение к нам, как можем мы доверять вам? Потому что мы ненавидим разрушителей еще сильнее, чем вас. Как бы ни думало ваше глупое человечество, разрушители — не наш народ. Мы очень далеки от них, и для этого имеется несколько причин. Они — зло в чистом виде, а мы — нет. Они живут только ради зла, мы — нет. Но поскольку вы, люди, валите нас с ними в одну кучу, с течением столетий мы приобрели дурную славу. Большую часть того, что делают они, сваливают на нас. Есть некоторые места, куда мы могли бы перебраться и приспособиться к людям, но разрушители лишили нас этой возможности, поскольку их действия и ваше тупоумие поставили нас на одну доску с ними. Когда вы осуждаете их, вы осуждаете и нас заодно с ними. Более разумные и добрые люди, давшие себе труд познакомиться с нами поближе, не присоединяются к этому суждению. Но их, к сожалению, мало, и их голоса тонут в потоке ненависти, направленной против нас. В этом вторжении разрушителей мы страдаем вместе с людьми. Может, чуть меньше, потому что у нас есть своя маленькая магия, которой мы поделились бы с человечеством, если бы оно захотело принять нас. Итак, мы ненавидим разрушителей больше, и именно поэтому желаем помочь вам.